Глава 12. А судьи кто? Александр Сергеевич Грибоедов. Звонок, разбудивший меня в пятницу утром, разделил мою жизнь на «до» и «после». Старенькая Nokia из последних сил пыталась привлечь мое внимание какой-то полифонической пародией на сюиту Баха. В конце концов, ей это удалось. Я открыла глаза и уставилась в светящийся экран. Отображавшийся на нем номер мне ни о чем не говорил. Кто мог звонить мне в 8 утра? Слушаю. Алло, Марта? Это Аня, менеджер из агентства. А-а-а! Радостно протянула я. Привет! У меня хорошие новости. Вчера пришло твое портфолио. Я разослала фотки. Так вот, тебя заблокировали уже 3 бренда. Марта, ты понимаешь, что происходит? Все хотят работать с тобой. Бери ручку, записывай. Я слезла с кровати, включила лампу на письменном столе и стала записывать. Аня продиктовала мне график кастинга второй ступени, или кулбеков, как она их называла, а также тех съемок, куда меня утвердили просто по фото. Месяц обещал быть насыщенным. Ань, можно неловкий вопрос? Давай. Можешь мне 10 000 авансом дать? Мне срочно за кредит платить надо. Марта, без проблем. Приезжай за деньгами. В тот же вечер мы с мамой закрыли ноябрьскую выплату по кредиту, висевшую над нами как дамоклов меч. И с тех пор все закрутилось. Мне каким-то чудом удавалось несколько раз в неделю бывать в университете, но большую часть времени я пропадала между модельным агентством и рабочими площадками. Иногда это были показы, иногда мероприятия. Но чаще всего я участвовала в коммерческих съемках, каталоги, либо рекламной кампании брендов одежды. Поначалу работать было интересно, особенно на съемках. Целая команда профессионалов создает твой образ от прически до одежды, которую ты будешь рекламировать. И ты чувствуешь себя, ну, просто богиней. А потом творческий спецназ, комбатом которого является фотограф, ставит свет на локации. И начинаются съемки. Снимают все. Общим планом тебя, потом тебя в полный рост, в 3/4, потом крупным планом детали одежды, а обязательно записывают видео. А помимо этого, как отдельный жанр, снимают бэкстейдж, то есть процесс съемок за кадром, чтобы заказчику было понятно, какие все молодцы и за что он этим молодцам платит такие огромные бабки. Однако далеко не все съемки интересные. Если надо отснять каталог одежды, то это совсем другая история. Вот тебя выбрал бренд, у которого выходит новая коллекция. От 50 до 100 изделий. Каждое из них нужно отснять с 3 ракурсов. Поэтому ты, как заводная игрушка, механически повторяешь ряд действий. Надеваешь одежду, поворачиваешься к камере анфас, боком, спиной, снимаешь одежду. Репит. Повторить. И так 8 часов подряд. Но самое утомительное — это мероприятие, где ты выступаешь просто как красивый предмет мебели, который, правда, сам умеет передвигаться. Например, мне довелось работать на презентации нового Porsche. Само мероприятие длилось 4 часа, но ты должна приехать на площадку примерно за столько же, чтобы тебя в порядке очереди накрасили и чтобы прогнать план мероприятия. Наступает час X. Ты стоишь, как храмовая жрица возле сакрального предмета поклонения. Чем больше возле него жриц, тем сакральнее предмет. Потом приходит толпа приверженцев культа немецкого автопрома. И начинается ритуальное действо. Другими словами, проповедь маркетологов о том, почему нужно купить именно эту машину. А чтобы паства меньше сомневалась в словах проповедника от мира продаж, специально обученные люди разливают вино и подают закуски. Пока все это происходит, ты просто стоишь на высоченных шпильках рядом с машиной. И чем больнее тебе в тисках туфель, тем оптимистичнее ты должна улыбаться краешками губ. Несмотря на откровенную скуку, и местами чуть ли не мазохистскую направленность моей новой работы, У нее были свои жирные преимущества. Во-первых, что самое важное, мрачные перспективы столкновения с коллекторами рассеялись, и я была уверена, что в ближайшее время смогу выплачивать ипотеку. К слову, она была взята мамой на 30 лет, из которых нам оставалось отмотать ровно половину срока. Вряд ли моя модельная карьера продлится так долго, но об этом я предпочитала пока что не думать. Кто его знает, как судьба сложится? Главное, мы начали выползать из финансовой ямы, так что начало светлому будущему было положено. Ну и во-вторых, впервые в жизни я смогла позволить себе нормальную одежду. Это было что-то невероятное. Если вы когда-нибудь пробовали задерживать дыхание под водой, то вы поймете мои чувства. Представьте, что вы погрузились в воду и начали отсчет. 10, 20, 30 секунд. Я почти всегда дотягивала до минуты. И вот ты, наконец, выныриваешь, разбрызгивая мыльную воду, и делаешь вдох. Торжество этого момента сложно описать словами. Такая же история получилась у меня с шопингом. Я столько лет смотрела на красивых одноклассниц, а потом и на красивых одногруппниц, одетых не просто со вкусом, но часто и с изыском. О брендах, которыми были обвешаны университетские мажоры, я даже мечтать боялась. Мне достаточно было вылезти из скорлупы черкизоновских прикидов, смешанных в дикой эклектике с вещами, которые мне достались от бабушки. Стыдно вспоминать, какие нелепые сочетания предметов одежды я носила. Если бы существовали оксюмороны от мира моды, то я была бы их живым воплощением. Зато теперь все изменилось. Правда, не без помощи Эллы. Когда я получила первую зарплату, я сразу обратилась к ней за помощью. Да, я была такой трусихой, что боялась заходить даже в самые обычные магазины масс-маркета в торговых центрах. Продавщицы как коршуны налетали на меня в попытках морально заклевать. Это когда к вам подходят с выражением надменного превосходства на лице и говорят: «Девушка, вам помочь?» «Нет, спасибо, я просто смотрю», — отвечаю я. «Оно понятно», — ухмыляется размалеванная девица. «Ходят тут всякие беднолицые». Первое, что мы купили, был новый пуховик, бежевое пальто на запах, сапоги и сумка. Элка говорила, что нам нужно создать базовый гардероб, максимально сочетаемые друг с другом вещи по цвету и фактуре. Поэтому мы также взяли несколько однотонных водолазок из тонкой мериносовой шерсти, трикотажное черное платье по фигуре и джинсы. Я чувствовала себя ребенком, впервые попавшим на новогоднюю елку, которому Дед Мороз подарил подарки сразу за все пропущенные годы. Праздник к нам приходит. За последнее время мы с Элкой очень сблизились. Мы стали больше времени проводить вместе, поскольку часто виделись на кастингах. Иногда даже работали вместе на съемках. И, конечно, ходили на пары. Мы взяли за правило, что если нам предстояло вместе работать, то и оставалось у нее ночевать, чтобы не тратить времени на дорогу до университета. Так произошло и сегодня. Днем нам предстояло ехать на съемку для журнала Vogue. И мы решили, что перед этим успеем посетить первую пару. В расписании стояли лекции по русской литературе, а для филфака это очень серьезная дисциплина. Да и препод у нас там странноватый. Тощий интеллигент с желтыми взъерошенными волосами и явным кризисом среднего возраста. Поговаривали, что от него ушла жена к доценту с кафедры зарубежной литературы, поэтому он стал фанатичным славянофилом и, что хуже, полнейшим женоненавистником. Пропускать было чревато. Элла припарковала автомобиль недалеко от первого гуманитарного корпуса, и мы быстрым шагом пошли в сторону университета. Ночью выпал снег, и яблоневый сад вокруг преобразился. Деревья стояли в белом убранстве, словно невесты в ожидании женихов. Вот так поэтично наступил декабрь. У входа в корпус, как обычно, собралась тусовка мажоров, устроивших гламурный баттл. Выясняли, у кого телефон круче и шмот дороже. Когда мы поравнялись с этой компанией, девицы стали завистливо оценивать нас взглядом, а парни присвистнули. Один из них, одетый по последнему слову мужской моды конца нулевых, в бандане и штанах, болтающихся в районе колен, обратился прямо ко мне. «Эй, бейба, как дела?» Окинув его взглядом, я решила, что не буду удостаивать обделенных разумом даже ироничным ответом. Бедняга все равно не сможет понять подтекст. Видимо, игнор только раззадорил юного рэпера, и он увязался за мной. «Детка, небеса плачут о тебе, разливаясь дождем. Знают небеса. Мы с тобой не вдвоем». Тут я не выдержала. Мое чувство прекрасного было оскорблено банальными штампами. «Сам придумал?» «Нет, крошка, это банда, это поэзия», с полной уверенностью в своем искусстве соблазнения заявил парень. «Значит так». Тут я запнулась, не зная, как обратиться к недалекому донжуану. «Поэт от мира хип-хопа, ты познакомься сначала с творчеством Блока, а потом подкатывай к студенткам с филфака». Мы с Эллой тут же развернулись и пошли дальше, но до нашего слуха еще успела долететь фраза недоумевающего мажора. «Йо, нига, эта чикса вообще фишку рубит. Говорит, надо с творчеством From the Block ознакомиться». В переводе с английского — «из гетто». Между тем мы вошли в корпус, сняли верхнюю одежду и стали искать кабинет, где должен был вести пары Иннокентий Евграфович, кандидат филологических наук, жена-ненавистник и наш преподаватель. В кабинете было прохладно и тихо, но не от того, что он был пуст. Наоборот, мы вошли без 3 минут 9, и аудитория была переполнена. Тишина скорее обозначала страх, который испытывали студенты по отношению к Иннокентию Евграфовичу. Поэтому мы постарались максимально незаметно юркнуть на задние парты. Дописав что-то на доске, он повернулся к аудитории и объявил, что сегодня мы начинаем изучать творчество Достоевского. «А Федор Михайлович Достоевский — писатель с, пожалуй, самой сложной судьбой среди авторов XIX века. Его творчество можно условно разделить на 2 этапа — до каторги и после. К ранним произведениям писателя...» Слушать изложение жизни великого писателя из уст Иннокентия Евграфовича было сложно. Во-первых, потому что с биографией Федора Михайловича я была хорошо знакома благодаря книге Бахтина и открытым лекциям Жаринова. Ну и во-вторых, голос лектора имел удивительное усыпляющее свойство, монотонное звучание которого заставляло думать, что вещает не живой человек, а метроном. Подмерное тиканье его голоса, мое внимание стало ускользать, веки отяжелели, и я сама не заметила, как заснула. Проснулась я, видимо, где-то в середине пары от того, что Элла предупредительно толкнула меня в бок. И не сделая она этого, на меня бы точно обрушилась немилость приближавшегося к задним рядам Иннокентия Евграфовича, что-то возбужденно рассказывавшего про конец света. «Наступает гибель в огне. Настоящий рагнарёк в творчестве Достоевского. Но в этом месте сон переходит в явь, а пожар преобразуется в горячку, начавшую мучить героя. А что происходит с Прохарченым, а? Наш герой проходит испытание огнем, или испытание смертью, если хотите, и, пройдя его, обретает путь к нравственному возрождению». «Можно вопрос?» — раздался голос с первых парт. Какой-то умник спас меня от нависшей угрозы разоблачения моего преступного поведения. «Задавайте», — ответил лектор. «Иннокентий Евграфович, а почему риск и смерть приблизили Прохарчина к спасению?» «Отличный вопрос, Михаил. Жизнь которую герой вел до этого, была подобна смерти. В ней не было эволюции духа, понимаете? А вот эта символическая смерть открывает ему путь к новой жизни, к духовному перерождению. Это та точка, в которой происходит переоценка ценностей. Это точка бифуркации. Этот, можно сказать, рубеж отмечен пожаром. После него происходит спасение души героя. И он, как птица Феникс, морально восстает из оков своей прошлой жизни, ныне превратившихся в пепел. Я ответил на ваш вопрос? Да, это так символично, спасибо. Это же Достоевский, основоположник психологизма в литературе. Тут все символично. Пара подходила к концу. И мы с Эллой решили было, что нам удалось спастись от пожара немилости Иннокентия Евграфовича. Но тут он обратился прямо к нам. А что скажут о мотиве пожара задние парты? Где еще в творчестве писателя повторяется этот мотив? Спросил препод, уставившись на Элку. Та напряженно пожала плечами. Он невероятно раздражал ее. «В бесах!» — ответила я за подругу. «М-да», — разочарованно протянул преподаватель, обдавая Эллу волной высокомерия. «Чувствую себя, как в том анекдоте». Ботаны с первых пар замерли в предвкушении и немного подались вперед, подобострастно внимая Иннокентию Евграфовичу, а Элкино лицо полыхнуло краской. «Рассказываю анекдот. Значит, студентка филфака пишет маме СМС, где говорит, что ей задали прочитать Достоевского. Спрашивает, где достать. Мать уточняет, какое именно произведение. В ответ приходит сообщение. Приступ лени и наказание. Вот она, деградация женских умов. Все старшее поколение тому свидетели». К этому моменту Элла не смогла больше сдерживать бушевавший в ней гнев. Слова преподавателя она восприняла как личное оскорбление, хотя объективных оснований для такого предположения не было. Поэтому, вопреки своей обычной осторожности, она выпалила. «А судьи кто? Бабушки на лавках, осуждающие всех, чья юбка выше колена? Или молодые старики, чьи мозги прошиты системой?» «Эл, перестань!» Я попыталась остановить подругу, но она не слушала. Ее захлестнул пожар эмоций. К моему величайшему облегчению прозвучал звонок на перемену. И хотя Иннокентий Евграфович начал угрожать Элле неудом по русской литературе и отчислением с филфака, мы все же не стали слушать его обличительную тираду с перечислением всех смертных грехов, которые легли бы на ее душу, если бы у нее все же была душа. Мы просто схватили свои вещи и сбежали с пар.